Глава 12. Красная звезда 4 апреля 1990 года. Полуправда, о чем молчал Артем Боровик. Афганская война. Надо ли говорить, как нужна нам правда об этой противоречивой странице нашей совсем недавней истории? С надеждой именно на такой честный подход приступал я к чтению повести А. Боровика «Спрятанная война». Но вот прочитал повесть, и в голове один вопрос. За что же нас, афганцев, вот так? Каким предстает афганец? Жестоким и бесчеловечным? Оккупантом, который пришел жечь, убивать, грабить? Морально разложившимся, наркотиками и водкой, заглушающим боль от нравственного падения? Посмотрите, каким обыденным предстает со страниц этой книги такой эпизод, как грабеж десантниками афганского Дукана. С удивлением узнаю, что, оказывается, все женщины, приехавшие в Афганистан, только и делали, что занимались развратом. Нет, недостойно это занятие для журналиста тиражировать кухонные сплетни, навешивать грязные ярлыки на женщин, принявших на свои плечи столь трудную ношу войны. Один из героев Боровика живописует, как офицер запрещает солдатам оказывать помощь подорвавшемуся на мине крестьянину. Это, мол, враг, пускай помучается. Где, в каком кошмарном сне могло привидеться такое? Подполковник Ю. Проворов. Тем временем лейтенант и его друг Олег, прибывший за Совиспаном с Восточного фронта, Рома, Галя и Таня Фридриховская, прохлаждались на пляже. Сюда они попали в организованном порядке, то есть с помощью старенького автобуса производства Львовского автозавода и под начальством специального дежурного офицера. Таковым по случайному совпадению оказался наш знакомый Антилопа. Он, как и все остальные мужчины, с неумершей пока детородной функцией, был сражен лучистым обаянием Тани Фридриховской. Но произвести на нее ответное впечатление ему пока не удалось. Антилопа выдвинулся в расположение пляжа на своем «Мерседесе» и натурально предложил Тане составить ему компанию. Но очаровательная девочка предпочла душный автобус и общество тех, кого он презрительно называл «аналитиками». Сейчас, когда военные и их родственники наслаждались послеобеденным солнцем, пивом и изумрудной водой, тяжело накатывавшегося на белый песок океана, он уныло потел в форме, нюхал свои пахнувшие мертвым котом носки и почесывал прыщ, не кстати вскочивший посередине мужественного подбородка. Висевший на боку модный скорпион в замшевой кобуре, равно как и подержанный Мерседес, не вызывали у лакомой Фемины никаких романтических позывов. Покрикивая на советских солдат, бдительно следивших за поверхностью Атлантики в поисках акульих плавников, Антилопа с вожделением разглядывал ладную фигурку, наслаждавшейся жизнью Татьяны, и угрюмо винил свой действительно мерзкий прыщ в том, что его мускулистый торс и напористое поведение пока не достигло столь желаемого результата. Рома, который успел загореть до черноты, со своими коротко постриженными светлыми волосами, выглядел как образцовый ариец с гитлеровских плакатов. «Наверное, — подумал лейтенант, — его прабабка таки уединилась в сарае с немецким гренадером». Впрочем, ему тут же стало стыдно за подобные мысли. Роман, с интересом поглядывая на грудь Татьяны, неизбежно выглядывавшую даже из достаточно целомудренного синего купальника «Адидас», рассказывал анекдот. На асфальтовой дорожке в военном городке встречаются два майора. Прошли, не отдав чести друг другу, тут же поворачиваются и давай. «Ты чё мне честь не отдал? А ты чё? А я майор, а я тоже майор, а мне 30 лет. И мне 30 лет, а у меня жена, и у меня жена, а я в академию поступил, и я поступил, а у меня по боксу первый разряд, а у меня по борьбе, а я вешу 80 кило, и тут бах!» Второй майор замолчал и первому честь отдает. Тот опешил и спрашивает: «Ты чё?» А второй отвечает: «А я ровно на 200 грамм легче тебя, потому что я на тебя хер ложил». Лежавшие на ослепительно-белом песке Галь и Олег искренне рассмеялись над еще не самым пошлым военным анекдотом. Пока лейтенант смущенно морщился, а Рома оглушительно ржал, обнажая прекрасные зубы, Татьяна молча встала и пошла к медленно набегающим волнам. Наш герой подавил в себе инстинктивный порыв немедленно подскочить и, как загипнотизированный, пойти вслед за нею. «М-да», — философски заметил Рома, — «будто в военных городках и не жила, словно большевики ее из Смольного выгнали, прямо в купальнике». «Не приставай к девочке», — вступилась Галя, сидевшая, упираясь руками в песок. «Ей еще и 18 нет. И слава богу, что отец толковый вовремя в Москву перебрался. Не то что мой благоверный, полжизни по Союзу таскается». Опытный Рома тут же оценил игривый тон и не совсем почтительные упоминания благоверного и слегка расставленные крепкие ляжки офицерской жиды. «А не искупаться ли нам?» Рома выпрямился во весь свой почти двухметровый рост и протянул Гале крепкую руку. Судя по лицу жены Семеныча, на котором вдруг появилось обреченно покорное выражение, уже принявшей внутреннее решение самки, лейтенант мог смело поспорить, что рыцарский жест богатыря-блондина не останется без ответа. К сожалению, спорить было не с кем. Рома рывком поднял бойкую хохлушку, так что она, кокетливо ойкнув, на мгновение прижалась к нему жаркой грудью в цветастом купальнике. И они направились к океану, в полголоса о чем-то беседуя. Судя по смущенно-смешливому тону Галины, они не поднимали ни тему уверенно набиравшего темп процесса ядерного разоружения, ни уж тем более перспективы решения жилищной проблемы в СССР к 2000 году. «Смотри, как она бедрами восьмерку пишет», — цинично прокомментировал Олег, подставляя палящему африканскому солнцу бледный живот и наблюдая за быстрой трансформацией Гали из 30-летней Матроны с явными признаками двух успешно прошедших беременностей в призывно виляющую еще аппетитным задом девчонку-шалопайку. Лейтенант хмуро промолчал, он хорошо относился к Семеновичу и не одобрял пляжного флирта жены старшего по званию коллеги. Навстречу завизжавшей вдруг Гале, влекомой в зеленые волны амбалом Ромой, вышла накупавшаяся Таня. Она с удивлением посмотрела на взбесившуюся от жары старшую подругу, слегка пожала плечами и вернулась к двум переводчикам, с удовольствием поглядывающим на ее быстро смуглеющую фигурку. Она, в свою очередь, внимательно посмотрела на лейтенанта, провела прохладной ладонью по его плечу и плавному изгибу бицепса и озабоченно сказала: «Молодой человек, по-моему, вам пора в тень». Тот, тоже подозревавший, что к вечеру может покрыться волдырями, испытал новый приступ счастья. Солнечная волшебница заботилась о его здоровье. Ради этого он был готов обгорать на солнце каждый день. «Вот только чего-чего, а тени здесь нет и в помине», — ответил за своего товарища Олег. Со стороны океана доносилось призывное повизгивание Галины, вокруг которой, как акула, кружился явно дающий волю рукам Роман. Раздался громкий звук захлопывающейся автомобильной двери. «Это антилопа», — окончательно расстроенный чужими успехами, сел покурить в раскаленный, как сковорода, «Мерседес». Часам к 6, утомленные солнцем, пивом и океаном, граждане страны, без особого толка занимающие 1/6 часть суши, погрузились в свой уродливый, но честный автобус и направились в миссию. Галя целомудренно села на одиночное сиденье недалеко от водителя, наглый ловелас Роман устроился напротив нее. Он не стал надевать тенниску и всю дорогу смущал вспомнившую юность дамочку своим мощным торсом и неугасаемой эрекцией, демонстративно проявляющейся под его спортивными брюками. Роман, не отрываясь, пристально смотрел на пойманную в сети его мужского обаяния Фемину. Галя старалась сделать вид, что не замечает этого бесстыжего красавца арийского происхождения, и постоянно одергивала коротенький сарафанчик, с трудом скрывающий ее вполне еще аппетитные бедра. И то, и другое удавалось плохо. Время от времени Галя, упорно разглядывающая унылые пейзажи за открытым окном, не выдерживала, бросала короткий взгляд на уже мысленно овладевшего ею ухажера и смущенно улыбалась. Лейтенант, Таня и Олег с любопытством следили за сей незамысловатой любовной игрой. Насмотревшись, Олег рассказал очередной анекдот. В двухместное купе спального вагона садятся молодая девушка и лицо кавказской национальности. Кавказец тут же молча уставился на свою соседку. То, естественно, стало не по себе, но говорить ему что-либо она не стала. Так они и сидели, девушка, глядя в окно, и кавказец, пожирая ее горящим от страсти взглядом. Но вот наступил вечер, пора ложиться спать. Девушке, разумеется, захотелось переодеться, и она, наконец, решилась обратиться к своему соседу с просьбой покинуть купе на какое-то время. Но не успела она вымолвить: «Простите, а не могли бы вы», как кавказец зарычал: «Конечно хочу!» Лейтенант рассмеялся. Анекдот был, что называется, в точку. Таня не присоединилась к мужскому веселью. Галя вдруг покинула свое место, решительно подошла к нашим друзьям и, сев рядом с Татьяной, притворно сердитой и абсолютно счастливым голосом, прошептала: «Нахал!» Когда автобус, натужно рыча, страдающим от возраста металлических болезней и жары двигателем, наконец въехал в ворота миссии, хранившая в течение поездки молчание Таня вдруг наклонилась к собравшемуся выходить лейтенанту и прошептала на ухо: «На ночь я вас намажу простоквашей. Я как знала, сегодня в столовую выпросила». Перегревшийся на солнце лейтенант не сразу понял смысл сказанного. Жаркая волна крови пошла по его телу и ударила в голову. Его хватило только на то, чтобы просто кивнуть в ответ. «Но сначала в зоопарк. Проведаем Машеньку и Степана. Надеюсь, не возражаете?» Никаких возражений у лейтенанта, разумеется, не возникло. Зато, пожалуй, в первый раз со времени первой встречи у его пока чисто романтического чувства появилась новая грань. Это было не животное желание уже познавшего женщин 25-летнего самца. Не напоминало то, что он чувствовал, и неожиданную страсть красивой девушки, появившуюся у пересытившегося 40-летнего мужчины. Когда молодой офицер представил себя наедине с Татьяной, размазывающей по его обгоревшему телу прохладное скисшее молоко, он вдруг почувствовал в себе сладкое предвкушение самого чудесного мига юношеской любви, первого поцелуя. Уже на подступах к зоопарку, который здесь, в военной миссии Луанды, находился возле Кунга с радиорелейной станцией связи, стало понятно, что происходит что-то неладное. Таня и лейтенант еще издалека услышали крики и приглушенную ругань. Когда они приблизились к охранявшему миссию броневику, то сразу поняли, что этот шум и суету вызвали Маша и Степан. Привезенная из Уамба мартышка, обладавшая природным талантом к развязыванию узлов, помогла себе и своему новому другу, суровому и невозмутимому самцу Степану, освободиться от пут. После этого двое приматов не нашли ничего более интересного, как пробраться через открытый боковой люк в БТР и запереться изнутри. Лейтенант и Таня подошли к камуфлированной зелеными, бурыми и желтыми пятнами бронемашине в тот момент, когда начальник радиостанции пытался, прислонив рот к бойницам, ненатурально ласковым голосом взывать к совести спрятавшихся там обезьян. Как можно догадаться, получалось это у пожилого старшего прапорщика не очень хорошо. «Степан, Степа, Степочка! Ну, выйди, родной, ну чего тебе там нужно? Там же темно, душно, там кушать нечего», — упрашивал толстый и сильно потевший от жары и волнения ветеран вооруженных сил. «Товарищ прапорщик», — вдруг потерянным голосом обратился к нему один из солдатиков. «Чего тебе?» — прорычал тот, отвлекаясь от своего ласкового монолога. «Еда там есть. Мы в БТР несколько связок зеленых бананов дозревать положили». Прапорщик поднял к небу полное лицо с таким страдальческим выражением, будто собирался обратиться с молитвой к самому главному генералу Вселенной. В Впрочем, вместо молитвы он прошептал нехорошее ругательство. В этот момент башня броневика, из которой торчал толстый ствол крупнокалиберного пулемета, ожила и совершила полный поворот. Солдаты инстинктивно присели. Обезьяны явно не теряли времени. «Он заряжен?» — задыхаясь от ужаса, спросил толсторожий прапорщик, с тревогой поглядывая на ствол пулемета, то опускающийся вниз, то поднимающийся к небу. «Так точно!» — испуганно ответил один из стрелков охраны. «Как и положено. Мы ждут в состоянии постоянной боевой готовности». «Какая еще, мать вашу, готовность?» — слезливо запричитал уже готовый пойти под суд кусок. «Я что, не знаю, как вы там уборщиц страхаете?» Тут внутри БТР раздался хлопок, и послышались приглушенные визги напуганных чем-то мартышек. «Гранаты!» — в отчаянии присел прапорщик. Но один из солдат, переглянувшись с товарищами, ответил. «Товарищ прапорщик, у нас там был огнетушитель, так мы там брагу из сахара выдерживали». «Вы что, вашу мать, совсем охренели?» — завизжал толсторожий. «Представляете, что они там устроят, когда браги пробухают? Да вы понимаете, что такое пьяная обезьяна?» Хотя никто из присутствующих еще не видел нетрезвые мартышки, по их удрученным лицам можно было с уверенностью определить, что они примерно представляют себе, как она выглядит. Как будто в подтверждении их опасений изнутри стали доноситься звуки кавардака немалых масштабов. Маша и Степан наводили порядок в новом жилище. Наконец, Таня решила проявить инициативу. «Ребят», — обратилась она к приунывшим солдатам и их отчаявшемуся командиру, «а что, если мы попробуем?» «Степан незнакомых не признает», — без энтузиазма отозвался прапорщик. «Вам он никогда не откроет». «А с чего вы взяли, что там мужчина командует?» — резонно возразила Таня. «Я-то думаю, что надо обращаться к Маше. А лучше товарища лейтенанта этого никто не сделает. Правда?» Таня похлопала нашего героя по воспаленному плечу, тот невольно поморщился, кивнул и подошел к броне. «Машенька, солнышко, мартышенька моя ненаглядная, выходи к папе, он по тебе соскучился». Солдаты невольно заржали, услышав эти слезливые призывы. Даже прапорщик, до смерти испуганный предстоявшими разбирательствами с начальством, не смог сдержать улыбку. Таня кинула на них сердитый взгляд. «Открывай, моя лапонька, иди сюда, моя доченька», продолжал сюсюкать наш герой, пытаясь заглянуть внутрь громады броневика. Там наступило затишье, лишь иногда прерываемое невнятными звуками, подозрительно напоминающими икание. «Может быть, уснули?» – тревожно спросил один из связистов. «Ужрались, да и попадали». Но вдруг клацнул замок люка. На глаза неверящих своему счастью связистов оттуда явилась мордочка Маши. Увидев лейтенанта, она, радостно пискнув, потянула к нему так похожие на человеческие ручонки. «Ты ее, бедную, тошнит!» – жалостно произнесла Таня. Как бы подтверждая правильность догадки, Маша совсем по-людски перегнулась из люка головешкой вниз и ее вырвала. Из БТР показалась измазанная брагой физиономия Степана, удивительно похожего на вечно пьяного сантехника Кузьмича из московского ЖЭКа-лейтенанта. Он открыл клыкастый рот, икнул, потом громко рыгнул и свалился обратно в бронированные недра боевой машины. Обезьянья оргия закончилась, по счастью, без беспорядочной стрельбы и пьяной езды по миссии на захваченной бронетехнике. Вытаскивая из загаженного БТР тельца, павшего в борьбе с зеленым змеем Степана, начальник радиостанции пробормотал нашему герою. «Слышь, лейтенант, с меня бутылка. И вообще обращайся, всегда поможем». Лейтенант представил себе двух не в меру инициативных мартышек, пускающих очередь из башенного пулемета по близлежащим правительственным зданиям Анголы. Сначала ему стало страшно, потом он испытал гордость за предотвращенный дипломатический кризис и подумал, что бутылку ему должен не только товарищ старший прапорщик, но и кое-кто повыше. Впрочем, вздохнул он про себя, осторожно поглаживая соднившие под тенниской плечи, от этих-то он точно никогда и ничего не дождался бы.